Глава 59. Дана позвонила Брэду через полчаса после ухода Кейта Эванса. Она была необычайно оживленной. «У меня хорошая новость», — сообщила Дана Брэду. «Звонил Джейк. На этой неделе он возвращается из командировки домой». «Отлично, встретимся». «Обязательно. А как идет расследование?» Лезах пока молчит. Если она не заговорит, то, по мнению Кейта Мастерсон, сможет выкрутиться. Судья намерена инициировать расследование в Конгрессе. Это, возможно, не приведет к осуждению Мастерсона, но придаст огласке инцидент с Чайна Си. Потому-то я и звоню. Я обещала Пату Горману сенсационный материал и хотела бы его опубликовать, но на это требуется разрешение судьи. Как, по-твоему, я получу его? Разумеется, причастность судьи к расследованию сохранится в тайне. Скажи ей, если она хочет вывести Денниса Мастерсона на чистую воду, то публикация материала в Exposed сделает это в наилучшем виде. Девиз Exposed гласит: «Пат считает пригодной для печати любую инсинуацию». Поговорив еще немного, Дана и Брэд повесили трубки. Она надеялась на разоблачение Денниса Мастерсона, но была удручена своей неспособностью выработать план, который способствовал бы заключению Мастерсона и Бергстрёма в тюрьму. Ее раздражало также то, что приходилось балансировать между работой на своих клиентов и преследованием Бергстрёма. В случае необходимости Дана прибегала к помощи отставных полицейских или копов по совместительству. Сейчас она так и поступала, чтобы иметь как можно больше времени для наблюдения за Бергстрёмом, который проводил большую часть времени дома или в спортивном зале, поднимая тяжести или совершенствуясь в боевых искусствах. Дана была ограничена в средствах, к тому же начинало сказываться напряжение от работы по 20 часов в день. Она понимала, что в дальнейшем не сможет вести свой объект без ущерба работе и здоровью. Поэтому решила прекратить наблюдение за шведом, если в последнюю ночь ничего не случится. После этого вечера проблемой пусть занимаются Конгресс и пресса. Этим вечером Бергстрём нарушил свой распорядок и покинул дом в темноте. Он направился в аграрный район Виргинии, где фермы превосходили по численности коттеджные поселки. Бергстрём свернул с шоссе на узкую проселочную дорогу, и Дана последовала за ним, погасив передние фары. Она приехала вслед за Бергстрёмом в маленькую деревню и увидела, как он поворачивает к безлюдной парковке у закрытого супермаркета. Дана въехала в боковую улочку, расположенную за квартал от супермаркета. Она захватила с собой несколько единиц стрелкового оружия и перед выходом из машины проверила их. Из-под заднего сиденья достала видеокамеру с направленным микрофоном дальнего действия. Дана приблизилась к супермаркету по узкой улочке. Достигнув ее конца, она увидела Бергстрёма, сидевшего в своей машине. Через 10 минут улицу осветили лучи от включенных фар автомобиля. Бергстрём вышел из машины, когда на стоянке припарковалась невзрачная «Тойота». После того, как с пассажирского сиденья «Тойоты» вышел Деннис Мастерсон, Дана, настроив видеокамеру и микрофон, стала слушать. «Для чего встреча?» — спросил Бергстрём. «Они прооперировали женщину, которую я внедрил в Верховный суд. Слышал, что она скоро заговорит». «До этого она ничего не говорила копам?» «Нет. Но с тех пор, как ее ранили, она находилась без сознания». «Это та, с которой вы работали раньше?» Мастерсон кивнул. «В таком случае она хорошо подготовлена». «Она покушалась на судью Верховного суда. Пощады ей не будет. Люди непредсказуемы, когда их ставят перед угрозой смерти и дают возможность избежать ее». «Может и так. Но чего вы ждете от меня?» «Ты можешь к ней подобраться и заставить ее замолчать», Бергстрём рассмеялся. «Вы шутите? У нее вооруженная охрана. В этом деле я могу положиться только на себя». «Тогда вам придется туго. Я на самоубийственное задание не хожу». «Пойми, она может засадить нас за решетку». «Одна поправка, Деннис. В тюрьму она посадит вас. Меня она не знает». Мастерсон вперил в Бергстрёма тяжелый взгляд. «Мы связаны одной веревочкой, Том». Бергстрём вздохнул. «Я ожидал, что вы скажете что-нибудь подобное». То, что случилось затем, произошло так быстро, что Дана не поверила увиденному, пока не просмотрела впоследствии видеопленку. Бергстрём оглушил Мастерсона ударом в шею сжатым кулаком левой руки. Одновременно правой рукой он вытащил револьвер и убил шофера Мастерсона, выстрелив через стекло пассажирской дверцы. Выпустив шофера еще одну пулю, Бергстрём третьим выстрелом сделал дырку между глаз Мастерсона. Убедившись, что оба мертвы, швед бросил оружие рядом с машиной Мастерсона, снял перчатки и уехал. На мгновение Дана овладела мысль пуститься в погоню за Бергстрёмом и захватить его. Но этот план показался слишком рискованным, учитывая то, что она видела. Она вернулась во тьму улицы и проверила видеопленку. Она передаст ее Кейту Эвансу и предоставит ему заслужить честь захвата субъекта, который убил одного из могущественнейших деятелей страны.